Глава 12. Граница. Моя банда перешла через холм, и я замер. Появился сигнал от наблюдателя. «Мы возвращаемся, так надо», — сообщил новую вводную. Все удивились, но развернулись и пошли за мной, ничего не спрашивая. «У меня самая лучшая в мире команда, хотя и выглядит странновато». Вспомнил древнюю книгу о космических пиратах, когда главарь, у которого вместо ноги был протез, а на плече сидел дрон в форме металлической обезьянки, указывал на своих головорезов и говорил: «Не смотри, что они выглядят не очень. Червь, меня раздери, это лучшая команда во всей звездной системе». Оставалось только улыбнуться. Не могу сказать, на основании чего делался именно этот смертник. Изотопы или аннигиляция на основе антиматерии. Обычно в таких зарядах использовались супертяжелые изотопы, и уже через несколько часов радиоактивный фон падал до природного. Но я изучал совсем другие особенности и лезть под взрыв не собирался. Мне нужно было пройти метров 200 с холма, немного поменять направление и опять вернуться, чуть скорректировав траекторию, а потом идти обратно, наворачивая зигзаги. Карта восходящего — это просто сокровище. Мне не надо было запоминать конкретный кустик, ставить метки, ломая ветки и втыкая флажки. Я шел и отмечал точки, где нет связи с наблюдателем. Местные искины не вездесущи и имеют определенную зону покрытия, и в этом нет ничего удивительного. Какими бы совершенными ни были технологии, охватить всю Вселенную невозможно. Причин может быть миллион. От странной энергетической аномалии, которые в этом мире вполне могут встречаться, до элементарного выхода из строя пары ретрансляторов. В результате сигнал сюда мог не дотягиваться. Как тут все это устроено на рунах, гадать бессмысленно. Я в своей скрижали до сих пор не разобрался. А вот острый выступ, где почти сразу прекращалась связь с наблюдателем, выглядел крайне неестественным. Если бы это были горы или стояло какое-нибудь сооружение, еще понятно. Но здесь простиралось ровное пространство. Для любой радиоволны, радиации и света обычного фонарика на ровном холме, поросшем травой и небольшими кустами, никаких препятствий не видел. Сигнал должен был плавно угасать, а не пропадать, словно наткнувшись на невидимую стену. Пока ходили, я поглядывал на азур-индикатор в своем крипторе и следил за реакцией моего импланта. В точке отключения связи ничего, кроме самой связи, не менялось. Знаю, что рисковал, потому что на место подрыва может прилететь еще один корабль. Но к таким вещам, вроде нашей аномальной потери связи, я тоже привык относиться крайне серьезно. Именно с мелких странностей обычно и начинаются большие гадости. На то и друг в голове, чтобы я себе мозги не забивал. Симбионт построил карту, где он терял связь с наблюдателем. «Конечно, да». В окрестностях поселения, где траванули водоплавающих, находилась зона потери сигнала. Следующая — в районе обитания водяных ведьм и моей капсулы. Сама зона потери связи не была линией, дугой или чем-то ровным. Мой симбионт зафиксировал еще несколько точек, когда я путешествовал со склизкой и бродил по лесам сам. Но где бы сигнал ни прерывался, я не помнил никаких скал или фазированных решеток РЭП. Рисовалась странная и весьма впечатляющая картинка. Кто-то либо создал зону, закрытую от наблюдателя, либо нашел аномалию, создав себе уютное местечко. Прямо сейчас этот некто всеми правдами и неправдами выгонял отсюда лишних свидетелей. Чтобы что? Это пока тоже оставалось загадкой. Появился еще один вопрос к говорящей голове. Эти ребята живут по всему единству и невероятно много знают, хотя выдают информацию весьма порционно. Во время разговора я так и не успел спросить ни про ведьм, живущих в сновидениях, ни про вытравленное поселение, да еще много чего. Надо будет подготовиться и сразу на входе выдать весь список накопившихся вопросов. Я запустил уже изрядно потрепанную руну «Чуткое ухо», сделал с десяток шагов в сторону и активировал руну когтя. Для активации требовалось всего 3 капли звездной крови. Мне слегка разжало челюсти немного удлинившимися клыками. Зубы перестали полностью закрываться, клацая при разговоре. Ногти подросли, увеличив длину сантиметра на 3, и свернулись, образовав острия. А волосы добавили жесткости и встали дыбом. Склизкая ойкнула, а однорукий заржал, бескультурно тыкая пальцем оставшиеся в рабочем состоянии руки. «Что хотел, то я сделал. И там, где была связь с наблюдателем, и там, где ее не было, руны работали. Интерфейс восхождения был доступен, а скрижаль функционировала, по крайней мере, на том дилетантском уровне, который я пока освоил. На взгляд аборигенов, маршрут выбирал весьма странно, отслеживая ту самую линию, где заканчивалась связь с наблюдателем. Может, одно к другому отношения не имеет, а, возможно, это и была та самая ниточка, за которую можно вытянуть истину. Если все было так, то мы уже слишком много знаем, еще и борт спалили, чтобы нас просто так отпустить. Меня интересовал еще один вопрос. Если граница видимости наблюдателя находится где-то здесь и простирается дальше в зону теневых земель, то это огромный кусок круга. На месте любого из скина я бы попытался восстановить работоспособность аппаратуры. Просто не заметить такой кусок не смогла бы даже самая примитивная система контроля. Мужик в своем роде тоже оказался водоплавающим и отлично водил все, что держалось на воде. А звали его «Шторм на палубе», можно просто «Шторм», из «Людей моря». Основные города располагались на островах на очень большом удалении отсюда, но и расстояния, на которые заплывали представители его народа, были немалые. Он с детства любил приключения, рос нормальным ребенком, помешанным на дальних странствиях, тайных островах и разбойничьей добыче. Они с семьей практически все время жили на своем корабле. Торговали, пиратствовали понемногу, перевозили грузы, охраняли водные караваны. Через их воды пролегали очень удобные торговые маршруты, которые и были источником дохода. А еще людей моря нанимали для дальних путешествий. Шторму с самого детства нравились далекие походы, в которые уходили корабли для того, чтобы притащить новые ресурсы, добыть редких водяных гадов и уникальных животных, которые живут на островах, разбросанных по всему морю. Особенно нравились ледяные экспедиции. Море уходило в теневые земли и замерзало в кромешной тьме без света и к древу. На узкой полоске, где льдин больше, чем воды, располагался гигантский архипелаг островов с заброшенными древними городами. Туда регулярно отправлялись экспедиции, отмороженных на всю голову искателей поживы. Если удавалось не стать добычей ледяных чудовищ и ничего дополнительно не отморозить, то из тех мест привозили немало ценного. География была обширна. Ездоровиков вроде нашего можно встретить по всему кругу. Каботажным плаванием никто тоже не брезговал. Существовал целый флот небольших корабликов, которые способны пройти по рекам и выйти в близлежащее море, пережидая шторма в уютных бухтах. Иногда, поднимаясь по рекам, оставляли корабли и, навьючивая таура, совершали большие пешие переходы. Не пренебрегали ни одним путешествием, лишь бы дома не сидеть. Не очень далеко находилось одно из таких удобных мест. В просторный морской залив впадала широкая река, а вокруг стояли бесконечные леса. Большие корабли оставались в заливе, помельче, уходили на пару сотен километров выше по течению, а дальше вверх можно было везти грузы в небольших лодках, и там уже были владения народа воды, родственников Склизской. Все леса вокруг занимали люди леса, с удовольствием торгуя и с речными, и с морскими водоплавающими, поставляя им свои товары. По крайней мере, 20 лет назад тут жизнь кипела, а народа жила тьма. На одной из перегрузок товара, которая длилась несколько дней, молодой шторм на палубе среди людей леса присмотрел себе красотку по волосате. Для него, кроме порта приписки, ничего не поменялось. Он теперь водил караваны лодок по лесным рекам, на которых опасностей было не меньше, чем в открытом море. С друзьями и соплеменниками шторм всегда мог увидеться в заливе, куда приходили морские суда, но всегда возвращался к своей волосатой красавице, которая ждала его на уютном дереве. Это я, конечно, шучу. У народа леса отличные дома, основаны города, и они такие же люди, только имеют свои особенности организма, вроде жаберных щелей Склизской. Кроме охоты и собирательства, занимались ремеслами, отлично разводили скот, добывали множество ценных ресурсов и являлись желанными наемниками в других племенах, выполняя роль следопытов. На стыке обитания разных племен и сред обитания переходный образ жизни был нормой, но у людей моря встречался очень часто. Лесовики оценили могучую комплекцию молодого восходящего и только радовались отношениям влюбленных и тому, что помимо природных умений пробраться через любую чащу, теперь у них в поселении есть настоящий морской волк. У молодых свой дом, любимое дело в виде опасных речных приключений, детишки, которые прекрасно ориентировались не только среди подлеска, но и в такелаже и навигации. А потом началось вот это все. Особенно была странным та часть, где убившие поселение оставили гвозди и не забрали звездную кровь. Шторм тогда уплыл один на несколько дней. Он взял быструю остроносую лодку, гарпуны, наполненные звездной кровью, и прочие штуки. Окрестные реки терроризировала очень опасная и осторожная подводная зверюга. Народ воды пробовал ее поймать по-своему, но она ускользала от водяных. Зато с удовольствием нападала на всех остальных. При больших облавах она тоже исчезала. Тогда он решил, что лучшей приманки, чем он сам, плывущий на небольшой лодке, не найти, и отправился на рыбалко-охоту. Зверя он добыл, но недалеко от своего жилья почувствовал неладное. Вначале обрадовался неосторожно вышедшему травоядному, в которое достаточно было кинуть копье, чтобы попасть. Копытный попытался убежать, но без энтузиазма, и был успешно добит. Потом попался второй, тоже не особо шустрый. А затем пошел издыхающий на огромной территории лес, горы трупов и его поселение. Все были мертвы, и никто даже не пытался забрать трофеи. Люди леса отлично умели прятаться и были бойцами не хуже остальных народов со своими восходящими и умениями. Воины приготовились вступить в бой, а детвору и женщин отправили в чащу, включая и его семью. Тот, кто это сделал, принял решение не заморачиваться, а просто убил всех на огромной территории, даже не пытаясь выискивать трофеи. Нашему просоленному вдовцу досталось все имущество, и он стал строить планы мести. Было очень похоже на то, что мы видели в поселении водоплавающих. Там просто взяли только то, что просто валялось под ногами, и надо было быть полным дураком, чтобы это не поднять. А может, подняли, чтобы не казалось слишком странным, что ценности оставили. А лезть в подводное убежище не стали, потому что это место не совсем очевидное, и мы его нашли только благодаря Склизкой. Услышав наш ответный рассказ, морской разбойник шел угрюмее тучи, погруженный в свои мысли. Мы шли весь день. Кузь был недалеко. Я видел отметку на карте восхождения, но место для меня было темной зоной, зато по пути. Где прятался волчара, там наверняка есть укрытие. Мы долго двигались, и я принял решение, если логово подходит волку, то и нам тоже. Нет смысла искать что-то другое, а лучше всего спрятаться в стационарном укрытии. Нас будут искать. И от тех, кто наверняка использует тепловизоры и газоанализаторы, отлично защитит камень пещеры и амбре звериного логова. Про разжигание костра никто даже не заикался. К самому угасанию древа мы заперлись в дом волка. У того случился когнитивный диссонанс, и Кусь не знал, как поступать и кого куда облизывать. Всегда он сам к нам приходил, за исключением двух первых дней, когда я прятался от света дерева. Позже ни разу не навещал жилище Найтволка, но теперь опять, да еще и однорукого притащили. Волчара не понимал, что происходит. Покосился на шторма, а когда я перебинтовывал культю, то подошел, обнюхал раны и молча залезал, остановив подтекавшую кровь и закрыв плотной пленкой. Пока здоровяк пучил удивленные глаза, я опять раздел Склизкую, смотав часть бинтов с хорошо заживших мест. В поселке, который отравили, большинство домов сгорело, еще и рыбообразные почти не носили одежду. Я специально искал что-нибудь из ткани, подходящей для бинтов. Но среди груды кожаных поясов, перевязей, сумок, поясных мешочков и ножен для ношения всего, от кинжалов до топоров, Мне удалось прихватить всего пару роскошных платьев, которые я и сунул в криптор. Просто тряпок, которые можно было порвать на бинты, не оказалось. Платье-то я сунул, а порвать заранее не сообразил, поэтому проще с рыбообразной смотать, чем драть пышное одеяние. Дав себе обещание додрать одежду на запасные бинты, когда руки дойдут, а то вдруг еще кого раненого встретим. Оставил вопросы полевой медицины и раздал всем еду. Мое чувство опасности подтвердило свою работоспособность поздно ночью, когда над лесом бесшумно завис корабль, а над местностью летало несколько полупрозрачных существ, одно из которых было в форме пятиметровой пышной птицы с невероятно большим и цветастым хвостом. Остальные — птицы помельче и попроще. А еще баражировал один летающий предмет, выглядевший как коробка с ручками. Больше ничего подходящего в голову не приходило. Корабль оказался ближайшим родственником того, что наша банда подорвала с помощью смертника. Но различия я видел. По удивленной реакции Однорукого, понял, что он разницы не определил и решил, что наша гадость напрасна. «Это другой. Надстройка на носу и на корме по правому борту другие обводы». Шторм просто поверил и кивнул, хотя вряд ли понял разницу. «Я видел тысячи модификаций кораблей людей и насекомых, а еще сотни тысяч разновидностей коконов тварей грани, из которых вылетали черви, прикрепляясь к корпусам кораблей и проскакивая внутрь через порталы. Из пробоев пространства могло появиться все, что угодно, и формы были такими разными и необычными, что без симбионта я бы не запомнил и тысячной доли. Мой имплант уже давно запоминал все обводы кораблей, что видел хотя бы раз. Просто такая привычка и особенность моей капитанской модификации. Корабль сканировал местность, и охват территории был эпический. Древняя технология времен появления лазера. У нас на ремонтных базах есть сканеры высокого разрешения, которые могут выхватывать мельчайшие детали, а эскины выявлять отклонения в микроны за несколько секунд, дефектуя обшивку тяжелого крейсера. Почти наверняка здесь было что-то похожее, и искали почти наверняка нас. Учуяв врага, Кусь напрягся, выгребая лапами, замер в изготовившейся стойке. И как только птица сделала очередной круг недалеко от нашей пещеры, рванулся. Потребовался всего один прыжок метров 5 в высоту и удар лапами, чтобы развалить полупрозрачного павлина на три части. Существо истаяло в воздухе, а Найтволк рычал, зло рыл лапами дерн, расшвыривая целые пласты по сторонам, а потом завыл, огласив округу трубным звуком. К волку скользнуло еще одно полупрозрачное существо, похожее на светящегося осьминога. Увидев, что мой волчара тоже его заметил и заинтересованно замолчал, приближаться парящая штука не решилась, а пролетела метрах в 20 над зверем под внимательным, наблюдающим взглядом шести глаз. Увидев, что допрыгнуть не получится, Кусь немного порычал в небо, а потом стал обходить деревья вокруг своей пещеры, обдирая мощными когтями целые пласты коры и оставляя отметины о своем присутствии. Там, где не хватало деревьев, он делал пару мощных грибков задними лапами, бороздами от когтей, извещая о территориальной принадлежности. Мы притихли и ждали. На всякие «фу» и «ко мне», которые я шептал из глубины пещеры, волчара не реагировал и наблюдал за летающими полупрозрачными существами и кораблем в небе. А потом существа растворились, и корабль покинул наш район. Шторм тихонечко ткнул меня в бок. «Ах, хорошо, твой зверь придумал». «Что придумал?» «Никто не догадается, что здесь могут люди прятаться. Он Найтволк, теневая тварь. Да ты хоть знаешь, какой он у тебя здоровый?» «Нет, я других не видел», — совершенно искренне сообщил я. «Да он у тебя громадный, здоровенный», — по слогам повторил Шторм. «Сам посмотри». И, видя, что я не понимаю, придержал меня за подбородок, показывая, как смотреть краем зрения. Я увидел. Найтволк Кусь. Именованное существо тени. Статус — бронза. Командующий — капитан Архираил. Стая — женщина народа воды, склизкая. Мужчина людей моря, шторм на палубе. Содержит звездную кровь. Прочитал информацию вслух, чем ввел Однорукого в глубокие раздумья. Но после недолгих раздумий здоровяк заговорил. «Найтволк — это теневая тварь, и они не приручаются. Никто не может сидеть в логове в его присутствии. Кархи, Таура и все остальные звери, подчиняемые умениями восходящих, просто животные, а теневые твари могут быть только рунами. Иначе они не станут служить, и тем более считать кого-то хозяином. Я впервые об этом слышу. Особенно то, что Найтволк принял меня в стаю. Есть те, что умеют подчинять червей. Мне прадед рассказывал, такие приходили, когда люди чести свое малое Игдрево выращивали. Это были черные всадники, подчинявшие гигантских червей. Но даже им теневые существа не подчинились. Ничего не понимаю. Кстати, волчара у тебя точно настоящая бронза. А может, даже сильная бронза. Таких громадных тут единицы». «Да ну, громадный. Мы двух тигриксов притопили. Я с них целых 17 капель звездной крови получил». «Сколько?» — удивился Шторм. Я кивнул и гордо сказал. «Вот они были здоровые. Мне наблюдатель победу засчитал и в награду руну предложил». «И что ты взял?» «Пока ничего не взял. Мне ничего не надо». «Как?» — искренне и незамутненно изумился однорукий товарищ. Он еще с полминуты бурчал и качал головой, переходя с незнакомого языка на глобиш. «Наверное, я совсем поломал понятие о правильном у здоровяка, и ему надо было все обдумать перед продолжением общения. То, что корабль чужаков не единственный, я и не сомневался, хотя больше рассчитывал на пешую погоню, пусть даже очень опасных и живучих существ, вроде тех, которых мы встретили на мосту. С первыми лучами солнца мы выдвинулись, оставив Найтволка в логове и полном недоумении неожиданным визитом. Я хотел оторваться, используя возможность преодолевать большие расстояния по многочисленным водным путям, укрытым густыми лесами, раз в нашей команде такое количество водоплавающих. Шторм брался провести по самым непролазным чащобам, а быстро разворачивая лодку, мы могли переплывать с одного места на другое и прятаться подальше и поглубже, затерявшись среди водной растительности. Склизкая и Шторм имели особое умение слышать воду. Каждый по-своему, но без этого ориентироваться в протоках и запрудах было нереально. Меня выручала только карта восходящего. В отсутствие такого удобного инструмента я бы потерялся среди рек и болот за первые же полчаса. Для своего мира погоню с воздуха я бы поставил на первое место. А здесь, среди людей, живущих натуральным хозяйством и заменивших все технологии рунами, вероятность появления бортов с объемным сканированием поставил ближе к концу возможного списка. А зря.